Время шло. Маша ездила в больницу каждый день и все ждала хороших вестей. Их не было. Меж тем календарная осень закончилась, наступил декабрь. Надя стала разговаривать с мамой своей маленькой пациентки, как-то коротко и сухо, и старалась не смотреть ей в глаза. Это было плохо. Наконец Маша услышала. «Соне нужна трансплантация костного мозга». Все тот же отрывистый сухой тон, минимум эмоций. Ей стало страшно. «Но ведь это поможет?» «Да». «А почему тогда ты так смотришь?» «Тебе надо сдать кровь и сделать специальные анализы на совместимость. Нужен донор». «Но я давно готова». «Видишь ли?» Надя отвела глаза. «Ты можешь не подойти». «Как же так? Я мать!» «Найти донора на самом деле большая проблема. Я бы даже сказала главное. Родители подходят крайне редко. Это больше похоже на чудо. И особо надеяться не стоит. Надо искать среди ближайших родственников. Но у Сони нет ни братьев, ни сестер. Двоюродных тоже нет. Будем надеяться, что ты подойдешь. Ты как, готова?» «Забор костного мозга проходит под общим наркозом», — сурово сказала Надя. «Ты еще спрашиваешь?» Она разволновалась. «Почему Надя так серьезно? И неужели в самом деле проблема найти донора?» Вечером Илья попытался ее успокоить. «Все будет хорошо. Ну что ты? Ты же сильная». «Я-то сильная», — она жалко улыбнулась. «Но есть вещи, против которых любая сила бессильна. А вдруг не подойду? Ты не единственный родитель». «А ведь и правда. Как это у Сони нет сестер? Целых две. И отец у нее есть. Вот видишь». Он ласково погладил ее по плечу, и она решилась. «Илья, что такое? Ты от меня ничего не скрываешь?» «Я? Нет. У тебя никого нет, кроме меня?» «Нет, конечно». Он сказал это так горячо, что Маша заволновалась. «Врет». «Я все пойму», — тихо сказала она. «Ты молодой, здоровый мужчина. И что тебе до моих проблем? Ты имеешь право жить так, как ты хочешь. Я тебя к себе не привязала». Он наморщил лоб. «Чего-то я не догоняю. Ты это о чем? Ты живешь со мной из жалости, я все понимаю. Но и ты пойми, не надо мне таких жертв. Я же не просила. Ну, случилась у меня беда. К тебе это не имеет никакого отношения. И если ты скажешь правду, я не обижусь». «Да какую правду?» «Ты знаешь. Господи, да почему я должна это клещами из тебя вытягивать?» «Да люблю я тебя!» – заорал он. «А тебе до этого дела нет, потому и молчу». «Ну, вытянула, довольно?» «Илья!» – растерялась она. «Что, Илья, слов нет, да? Как же? У тебя ведь проблема. Ты вся такая героическая. Женщина-мать. Я тоже делаю все, что могу. Но тебе на это наплевать. Ты этого даже не замечаешь. Но я ведь не железный. И нужен я тебе был сейчас со своей любовью. Нет, ты скажи. Вот теперь ты скажи мне правду. Нужен? Тебе вообще кто-нибудь сейчас нужен? Я не знаю». «Не нужен. И что мы будем делать?» «Не знаю. И я не знаю. Я еду сюда каждый вечер, как на каторгу. И не ехать не могу. И счастье мое какое-то больное. Я счастлив от того, что мне тоже больно. Это ведь с ума можно сойти. Как же? Я ведь тоже страдаю. И чем мне хуже, тем больше я счастлив. Вот до чего ты меня довела. Я и люблю тебя, и боюсь. Боюсь твоего лица, твоих глаз. Я вообще боюсь на тебя смотреть, потому что сделать ничего не могу. Потому что все бессмысленно, понимаешь? И что делать, а? Что нам с тобой теперь делать? Надо ждать». «Понятно, ждать. Хорошо, я буду ждать. Только не доставай меня, ладно?» «Да кто тебя достает? И не прогоняй, хорошо? И зачем же так мучиться? А это мое дело. Я давно хотел тебе сказать». «Вот сейчас он сделает мне предложение», – устало подумала Маша. «Нет, лучше не надо», – он вздохнул. «Почему?» «Это мои проблемы, черт», – он тронул вихор на макушке. «Время надо, а где ж его взять? Слушай, у тебя нет среди знакомых частного детектива?» «Частного детектива?» – она растерялась. «Нет, а тебе зачем?» «Ну нет, так нет. Тебя что, кто-то преследует?» «Нет». «Шантажирует?» «Чего ты пристала, блин?» – ляпнул, не подумав. «Но, может быть, охрану нанять?» – неуверенно сказала она. «Сказала тоже. Мне охрану?» – он шевельнул могучими плечами. «Не бери в голову, обойдется». «Да что же это такое?» – в сердцах сказала она. «Одни проблемы. Черная полоса. Как ты сказал?» «Я сказал, черная полоса. Надо перетерпеть. Мне уже кажется, что она никогда не закончится. Закончится. Так не бывает, чтобы не везло всегда. Давай спать». Он зевнул и открыл шкаф, где лежало постельное белье. Потом достал оттуда подушки, одеяло, аккуратно застелил постель. Лег и вдруг улыбнулся. «Вот и поговорили. А хорошо поговорили, как думаешь?» Маша легла рядом, удобно устроилась на его плече и тихо сказала. «Завтра будет результат. Только бы я ей подошла. Только бы подошла. Мне жаль». И Надя отвела глаза. «Что, никак?» – жалобно спросила Маша. «Я же тебя предупреждала. Вероятность очень мала». Надя не говорила, а словно оправдывалась за статистику. «Да, вероятность ничтожно мала. Настолько мала, что было глупо надеяться. Но разочарование все равно так глубоко. И что теперь делать?» – упавшим голосом спросила Маша. «Есть еще два способа. Но родственник, совместимый по генам с пациентом, это идеальный вариант. Чтобы найти неродственного донора, понадобится, бог знает сколько времени, и очень много денег. Если честно, я надеялась на чудо. Я давно уже перестала верить в чудеса. Перестань, не отчаивайся. У Сони ведь есть отец. Да, ты права, поеду к нему. Позвони сначала, предупреди. Но это же его дочь. А он об этом помнил все эти годы?» – усмехнулась Надя. «Все эти годы я ни о чем и не просила, но теперь он просто обязан помочь». «Хорошо, позвони мне, скажи, когда Сониного отца ждать в клинике. Мы все подготовим». «А есть хоть какая-то надежда?» «Надежда всегда есть. Насколько я знаю, у Владимира Васильевича есть еще две дочери. Тогда вероятность совместимого донора увеличивается до 25%, а это уже кое-что. Скажи, а эта трансплантация, она поможет?» «Да», – уверенно сказала Надя. «Мы можем вылечить девочку, только нам нужен донор». «Значит, он будет». Последний раз Маша набирала этот номер 1 сентября. Она прекрасно помнила, чем закончился этот разговор. Сонин папа отговорился делами. На этот раз она его заставит. Это последний рубеж обороны. Он нужен Соне, и он приедет. На звонок ответили быстро. Кажется, у Владимира Васильевича было прекрасное настроение. «У нас случилась беда», – без всяких предисловий заявила Маша. И настроение ему испортило это уж точно. «Что там еще?» Она представила его лицо, как он поморщился, словно от кислого, и уже мысленно начал подсчитывать, во сколько ему это обойдется. «Сейчас будет торговаться. Мне не деньги нужны», – торопливо сказала она. «А что тогда?» Соня заболела. Ее голос стал жалким. «У нее лейкоз». «Спокойно, ты это сказала. Нужна трансплантация». «Так сколько?» – нетерпеливо спросил он. «Деньги у меня есть. Нужен донор. Видишь ли, я не подхожу. Я прошла обследование, и я не могу быть донором для Сони». «Кровь, что ли, сдать?» «Да, сначала кровь, но вообще-то Соне нужна пересадка костного мозга». «А это больно?» – с опаской спросил он. «Тебе сделают укол, не беспокойся. Забор материала проходит под общим наркозом». «Ты с ума сошла?» – зашипел он. «Я не стану рисковать своим здоровьем». «Да нет никакого риска. Ты хотя бы знаешь, какое сегодня число?» – зло спросил он. «Начало декабря», – рассеянно ответила Маша. «Вот именно. Новый год на носу. У меня куча проблем. И вообще, я уезжаю. Но речь идет о твоей дочери, о ее жизни, понимаешь? Это твоя дочь. Ты сама так захотела. Вот сделала бы тогда аборт, и никаких проблем». Она растерялась. И что на это сказать? «Ты? Как ты можешь? Это ведь ребенок. Твой ребенок. А когда ты меня шантажировала, о чем думала?» Зло сказал он. «Я тебе мало дал? Квартира, деньги. Я, между прочим, поступил как благородный человек. Твоя дочь умирает, и не деньги ей теперь нужны. Ей нужен ты. Ты сам, кусочек тебя. И тогда она будет жить. Ничего ты не получишь. У меня, между прочим, есть подписанный тобой документ. В присутствии нотариуса подписанный, если ты забыла. Ты меня не слышишь. Я прошу тебя приехать в больницу. Возможно, что и ты не подойдешь. Тогда понадобятся Сонины сводные сестры». «Что?» – заорал он. «Только посмей тронуть моих детей». «Но Соня, она...» «Жаль, что тебя тогда не грохнули», – с сожалением сказал Владимир Васильевич. «Не было бы сейчас ни тебя, ни твоего ублюдка. И проблем бы у меня не было. Ты не человек, ты чудовище. «Пошла на!» Она так и стояла с телефоном в руке. Ее трясло. В холле клиники, откуда Маша позвонила Сониному отцу, сразу после разговора с Надей, было пусто и тихо. Маше хотелось рыдать от отчаяния. И что теперь делать? Машинально она набрала номер Ильи. Абонент не отвечал. Длинные гудки. «Ах, да, у него же съемки». Маша вышла из клиники и побрела искать свою машину. Она шла по стоянке и не видела ее. Даже показалось, что ее там нет. Маша так и ходила вдоль ряда машин и не видела своей. Это было похоже на нокаут, с одной лишь разницей, что Маша ходила и вообще совершала какие-то действия. Но сознание ее отключилось полностью. И тут зазвонил телефон. Она пришла в себя и ответила на вызов. «Извини, я был занят», – торопливо сказал Илья. Увидел неотвеченный звонок и… «Что случилось?» «Мне плохо». «Ты где?» «В больнице у Сони. Мне плохо», – повторила она. «Я освобожусь через час, хорошо? Ехать можешь?» «Не знаю». «Сиди там, я сейчас приеду». Но он уже отключился. И тут Маша увидела свою машину. «Да вот же она, в двух шагах. Ну же, возьми себя в руки, Мария Откровенная. Папа не хочет помочь Соне, так надо его заставить». Она перенабрала номер Ильи. «Я сейчас выезжаю», — сказал тот. «Потерпи». «Я ее нашла». «Кого?» «Свою машину». «Ее на штрафстоянку уволокли?» «Ах, вон оно что! А я-то думал, с Соней беда». «Да, с Соней. С машиной все в порядке». «Погоди, тебе что, совсем плохо? Ничего не соображаешь?» «Похоже, что я отключилась. Я только что звонила ее отцу. Он отказывается ехать в больницу». «Почему?» – удивился Илья. «Боится, что ему будет больно», – горько сказала Маша. «Это точно», – зло сказал он. «Ох, как ему будет больно! Это я тебе обещаю». «Постой, ты что, бить его собрался?» «Бить? Да я его убью!» «И правильно», – со злостью сказала вдруг она. В душе все кипело. Чужим детям и то помогают, и деньгами, и… А тут родная дочь. Убить его за это мало. «Скажи мне, где его найти?» «Как где?» «На Рублевке». «А номер дома? Название поселка хотя бы?» «Ну откуда я знаю?» «Ладно, разберемся. Ты как, ехать можешь?» «Я попробую». «Не надо плакать. Если дело только за этим, я его заставлю. Слышишь?» «Да, я клянусь тебе. Верю». «Как, лучше?» «Лучше. Ты и правда мне поможешь?» — жалобно спросила она. «Ну, конечно. Наконец-то я хоть чем-то могу тебе помочь. Это все, что мне сейчас нужно». «Тогда тем более», — серьезно сказал он. «Я еду домой». Он так хорошо это сказал. «Я еду домой». Так спокойно. И она едет домой. Там они встретятся и все обсудят. Илья его заставит. Они едут домой. «Давай, рассказывай», — велел он. Они уселись на кухне. Маша кое-как собрала на стол. Илья достал из холодильника бутылку водки, спросил. «Будешь?» «Нет». «Зря. Тебе бы выпить». «Не хочу. Не буду, не проси. Не могу». «Тогда я выпью». Он налил рюмку водки. «Выпил. А ты рассказывай». «Что рассказывать? Как там у вас все было? Почему он вдруг бросил ребенка?» «Мне было 19 лет». Она жалобно улыбнулась. «Приехала Москву покорять, но в вуз не поступила. Отучилась на курсах секретарей. Потом пошла на собеседование. В третьей фирме встретила его». «Кто он там был?» «Генеральный директор». «Понятно». «Что тебе понятно? Мне было 19. Что я видела?» «Ничего». «Что знала?» «Даже не знала, откуда дети берутся». «Узнала?» — усмехнулся он. «Да». «Это он тебя научил?» «Он». В горле словно комок застрял, и Маша сглотнула. «Мне казалось, что он меня любит. Все было так красиво. Цветы, подарки, поездки за границу. И так некрасиво все закончилось. Бросил с ребенком, да?» «Все гораздо сложнее». Она решилась. «Хорошо, я расскажу тебе правду». «С удовольствием послушаю». Он уселся поудобней, руки положил на стол перед собой и посмотрел ей прямо в глаза. «И? Издеваешься, да? Какие же вы все-таки женщины? Какие же вы дуры!» — не сдержался он. «Бабье, одним словом». «Я ничего не буду рассказывать», — обиделась Маша. «Будешь. Нам надо чем-то его прижать, поэтому выкладывай». «Хорошо. Когда я забеременела, он…» В общем, он сделал вид, будто хочет бросить свою богатую жену и жениться на мне. На самом деле это была ловушка. Он испортил тормоза на моей машине, думал, что я разобьюсь. «Ты это серьезно?» «Да, но получилось так, что мою машину взял брат. Он поехал на ней и...» В общем, он разбился. Погиб. 7 лет назад. Кстати, Надя его невеста. С тех пор мы вместе и... «Выходит, криминал. Ты в милицию-то ходила?» «Да, там я встретила Мишу». «Постой, жених, да? Тот самый мужик, что был передо мной». «Никого перед тобой не было», — сердито сказала она. «Миша мой друг. Он пытался мне помочь». «Дело-то завели?» — с усмешкой спросил Илья. «Я забрала заявление», — тихо сказала Маша. «Почему?» «Обстоятельства так сложились. В общем, Володя предложил мне денег». Я была одна, жила в чужой квартире, беременная, абсолютно беспомощная. А как же Миша? Он тоже сказал, возьми деньгами. И Надя. Отец должен помогать своему ребенку. А не хочет, надо его заставить. И я взяла. Вот откуда у меня эта квартира. Теперь понятно, как работает наша милиция, усмехнулся Илья. Ты хоть с ним поделилась, с Мишей? Перестань. От того, что я перестану, толку не будет. Он тяжело вздохнул. А богатая жена твоего бывшего любовника знает о внебрачном ребенке, о том, что ее ненаглядный убил человека. Не сам убил, по его приказу испортили тормоза у моей машины. Выходит, он заказчик. Сколько, ты говоришь, времени прошло? 7 лет. 7 лет. Многовато. Если только припугнуть оглаской. Кто он теперь? Как и тогда, бизнесмен. Дела у него идут хорошо. Ах да, у него тесть банкир. «Не в думе часом сидит?» – усмехнулся Илья. «Подробностей я не знаю». «Плохо. Как ты говоришь, его зовут? Володя?» «Владимир Васильевич. У него офис на Чистых прудах. Поговорю с ним, а там видно будет. Если вдруг не подействует...» Илья выразительно сжал кулаки. «Если не подействует, то что?» «Придется пойти к его жене. Говоришь, и дочки есть?» «Да, взрослые. Одна учится за границей, в Швейцарии, кажется. Другой? Дай-ка я посчитаю. 16, да. А жена у него какая?» «Стерва», — уверенно ответила Маша. «А если отбросить эмоции?» «Думаешь, я из ревности так говорю? Избалованная папина дочка и стерва. Вот она кто. По крайней мере, такая была 7 лет назад. И ходит с охраной. Так что ты к ней не подберешься, не обольщайся». «Не забывай, кто я. Секс-символ российского экрана. Для меня любые двери открыты», – похвастался Илья. «Узнай, где она будет тусить, на какой вечеринке или на презентации, и подгребу туда. Делов-то. А если она не ходит на тусовки?» «Куда-нибудь доходит», – уверенно ответил он. «Им надо вести светскую жизнь. Я ее раскалю, эту тетку, не бойся. А если она не станет тебя слушать?» «Если бы да кабы...» «Но сначала, конечно, я набью ему морду». Илья сладко зажмурился. «Тебя в тюрьму упекут», — сердито сказала Маша. «А кто меня на это подбивал, не далее, как сегодня? Мне нужен его костный мозг, а без крови я как-нибудь обойдусь». «Экая ты кровожадная! Ладно, будет тебе мозг. Что, успокоилась?» «Успокоюсь, когда он приедет в больницу». «Договорились. Еще что ли водочки тяпнуть?» Илья посмотрел на початую бутылку. «У тебя завтра съемки. Что мне будет с 2 рюмок?» «Да пей». «Нервы ни к черту», – пожаловался он, наливая водку. «Хорошо, хоть съемки заканчиваются. Я фильм имею в виду. Сериал-то еще снимаем. Но на денек-другой можно вырваться. В офисе воспитательный процесс начинать несподручно. Надо бы застать мерзавца в злачном месте. И тогда... В какие клубы он ходит?» «Со мной ходил в пятницу вечером, как правило, в самый дорогой и пафосный ночной клуб. Думаю, если ты пойдешь туда, то не ошибешься. Наверняка у него новая девочка. Владимир Васильевич специализируется на юных секретаршах. Покажи мне этого господина», — сказал Илья, и, махнув рюмку водки, смачно хрустнул соленым огурцом. «Надо будет подъехать к его офису к концу рабочего дня. Там я тебе его покажу». «Господи, Богатырев, это похоже на шпионский боевик». «Наконец-то настоящее дело!» – рассмеялся Илья. «Я вижу, ты рад». «Да, я рад. Рад, что я могу тебе помочь, могу действовать. Рад, что наконец появилась мужская работа. Мне даже легче стало. Все будет хорошо, я в этом уверен». Она вздохнула. Илья, как и Надя, неисправимый оптимист. Она же, напротив, пессимистка. Как хочется им верить. Но, Господи, как же это трудно. Какое-то время они молчали. Потом Маша спросила. «Илья, а где твой паспорт?» «Как-как?» Он сделал вид, что не расслышал. «Я хотела узнать, где ты прописан. Может, у тебя проблемы с регистрацией? Могу я взглянуть?» «Вот это уж точно не твои проблемы», — ответил он довольно резко и встал. «Но я хотела помочь», — растерялась Маша. «Тогда со стола убери. Я, между прочим, вчера мыл посуду. Сегодня твоя очередь. Но все, я спать».